Глава 12. Властитель. Олег рассчитывал маршрут. Со всеми издержками получалась неделя в полете. Нормально, оставалась еще неделя до подхода флотов ТОБов. Есть время подготовиться. Перед отлетом отдал все необходимые распоряжения. В случае необходимости буду находиться на постоянной связи, предупредил и я Соль. Жду вас обратно с победой. Олег отбыл на флагманский корабль, громадину размером с астероид. Несмотря на то, что рубку и жилой уровень адаптировали специально под него, все равно пока что пришлось использовать мезовторского робота. Стартовали точно по расписанию. Полетное время Олег посвятил разработке плана операции. Тактика вполне применима старая, то есть схлопывать порталы в момент выхода противника. Особенно учитывая то, что, согласно сканированию, корабли идут всего в нескольких норах, своеобразными караванами. Поэтому можно расправиться с ними прямо там, в кротовой норе. В идеале, конечно. Как только флот Олега вышел из портала, ожила связь, его приветствовал адмирал Нишикори. «С прибытием, правитель! Мы тебя заждались, думали уж и не вернешься». «Всякое могло случиться, было непросто. Но сейчас я уже и не правитель, а властитель. Мне удалось взять под контроль цивилизацию Предтеч. Что по операции? План готов?» «Готов, посылаю». Тут же образовалась голографическая звездная карта сектора. Адмирал уже подвел свои флоты и боевые станции. Боевая планета тоже подошла. Валькирия его тут же приветствовала. «Властитель, поздравляю с назначением. Рада идти с вами в бой и победить. И я рад тебя видеть и слышать. Нам нужна только победа, по-другому никак. К бою готово. Меня подлатали, боезапас пополнила. Да и экипаж на борту есть. Отлично. Тактику боя сбрасываю. Ты наша главная ударная сила». Олег окинул взглядом карту и понял замысел адмирала – взять флот в клещи и уничтожить. «Хороший план, только не сработает». «Почему?» – удивился такому выводу адмирал. «Флот ТОБов очень силен, уничтожить его будет очень непросто. Ты видишь флот Предтеч?» «Конечно, впечатляет. Такому флоту никто не сможет противостоять». «Может, Иори, ТОБы сильнее, поэтому начинаем их уничтожать с момента открытия порталов. Порталы, учитывая размеры кораблей, будут гигантскими». «Согласен. Если запустить туда боеголовки, то можно будет их схлопнуть. ТОБы не готовы к такому тактическому ходу и могут потерять часть, если не весь флот. Для нас это большой шанс на победу. Вношу коррективы и делаю упор на отстрел порталов. Далее я свяжу корабли ТОБов боем. Звездолеты Предтеч и их силы сопоставимы с вражескими. А ты со своими флотами разбирайся с подбитыми кораблями. Если удастся захватить пленных, будет совсем отлично. Ибо атаковать их твой флот не сможет, даже обшивку не пробьет. Постараются, властитель, добивать все, что ты подобьешь. Кстати, как там десантники, которые с тобой полетели? Так случилось, что они теперь наделены колоссальными полномочиями и стали командным составом цивилизации Предтеч. С их-то возможностями. Тут все не так просто. 2 месяца мы проходили подстройку организма и сознания под технологии Предтеч. Ты же видишь, какие это громадины по сравнению с нами? Вижу. Очень приятно иметь таких союзников. Жаль, что при этом враги очень быстро появляются. Что делать? Наследуем новые технологии вместе с прошлыми проблемами, которые придется решать нам. Главное, предупрежден, значит вооружен. Столкновение с флотом ТОБов уже имело место именно здесь, и ты знаешь, кому придется противостоять. Согласен, выиграем 1, может 2 битвы, потом ТОБы нас сомнут. Я им не дам такой возможности. В галактике Осинос уже готовятся к рейдам и ударам по звездным системам ТОБов. Тут вот какое дело, Звездная Империя может стать еще мощнее. Каким образом? Властитель Предтеч решил войти в Звездный Союз с потомками и людьми. То есть ты входишь сам с собой в Союз? Можно и так сказать. Но тут все гораздо сложнее. Так работает иерархия и цивилизаций, по-другому никак. Лишь в Союзе они могут работать синхронно. Тут тебе виднее. Кстати, о Союзе. Председатель Берг выходит на связь каждый день. Беспокоится о том, куда ты пропал. Ну и Мэй. Адмирал сделал паузу и был немного огорчен. Оборвала связь. Хм, понятно. Разберемся с этим. Вернемся к нашим вечным проблемам. На планету Жот нужно минимум 20 миллионов. Жить там можно как во внутреннем периметре, так и на поверхности, поэтому условия будут со временем очень неплохие. Думаю, что скоро мы истощим людские ресурсы и растащим их по галактикам. Но я позабочусь о переброске, а вы переговорите с Бергом по этому вопросу. Договорились, готовься к бою. Нишикори отключился, несколько обескураженный. Олег разговаривал с ним, как с правителем. Может, в скором времени придется нести эту ношу. А новоиспеченный властитель сразу связался с Бергом. «Олег, ну так нельзя. Сам лично полетел в пасть к тигру. Рискуешь, Олег, рискуешь. На тебе огромная ответственность за несколько цивилизаций, а ты к предтечам. Ладно, рассказывай, как там дела. Коли звонишь, значит, все в порядке». «Привет, Тони. А кто, если не я? Пути обратно уже давно нет, нужно идти до конца. Короче, в галактике Осинос тоже нет живых предтеч, но и цивилизации поддерживала все технологии в рабочем состоянии. Меня и моих десантников признала достойными наследниками предтеч и возложила ответственность за судьбу наследия, сделав властителем. Поздравляю, Олег, искренне поздравляю». «Подожди с поздравлениями. Вместе с технологиями пришлось унаследовать и проблемы». «Что за проблемы?» «Война с тобами. А они-то кто, и живы ли? Или как предтечи давно сгинули, оставив после себя лишь техногенное наследие с заложенными алгоритмами?» «Точно непонятно, но вполне может быть. Я тебе скину подробнее, кто такие тобы». «И что думаешь делать?» «Как что? Биться?» «Кстати, первая битва пройдет в галактике Лейзер у планеты Ролис. Уже совсем скоро». «Чем могу помочь, Олег?» «Пока только одним. Ресурсами. Нужно 20 миллионов переселенцев на планету Жот. Там можно жить и во внутреннем периметре, и на поверхности. Предупреди, что в обязательном порядке будет произведена подстройка организма. Назови ее омолаживание». «Понимаю, сделаю». «Отлично. Адмирал Нишикори поможет с кораблями при переброске людей. По окончании битвы с тобами обсудим будущее Звездной Империи и все значимые моменты более обстоятельно. А обсудить есть что. Перед нами открывается совершенно иная реальность». «Спасибо за звонок, Олег. А то я уж не знал, что думать. До связи». Олег вдруг почувствовал, как земля уходит из-под ног. Мир вдруг стал переворачиваться. Он еле устоял на ногах и неожиданно обнаружил свое виртуальное присутствие на каждом корабле прибывшего с ним флота предтеч. Совершенно необычное ощущение. Он словно разделился на множество виртуальных копий, которые командовали кораблями через БИС. Но тут же с ним совместились. Внезапно еще раз испытал дискомфорт. На этот раз очутился на планете Жот, в виртуальном центре управления. Наблюдая и контролируя то, что делается в галактике Осинос, как работают бывшие десантники. «Виктор, я уже на месте, готовлюсь к бою. Как у вас дела?» Наливайка удивленно всматривался в Олега. «Властитель, но ты же в другой галактике. Как такое может быть?» «Не знаю, но сейчас поинтересуюсь. А Соль, что со мной происходит?» «Властитель, ранее ты проходил операцию по адаптации к цивилизации мезовторов, где твой мозг подстроили под параметры ИИ цивилизации потомков. Но сделали это не полностью, установив только имплант для связи и получения информации. Для управления цивилизацией этого очень мало, даже несмотря на то, что твой мозг не только не затронут, но и укреплен. Потому что ты должен оперировать огромными массивами информации и быстро принимать решения. У моих создателей имелось очень сложное биологическое строение, 4 сознания, мозга. Благодаря этому они могли одновременно заниматься разными делами и качественно выполнять работу. Твое сознание организовано по тому же принципу и постепенно активируется. Сейчас в тело вживлены 4 высокотехнологичных кластера для создания псевдосознания. Их работа основана на очень сложных принципах и производится нанороботами, совмещенными с твоим основным сознанием. Ты одновременно можешь заниматься разными делами, и это не будет доставлять тебе дискомфорта. На данный момент активировались лишь 2 сознания. Предстоит активация еще 2. К сожалению, ощущения при этом не очень приятные. Но тут ничего не поделаешь. Налаживаются нейронные связи с основным сознанием. Потом неприятные ощущения тебя никогда беспокоить не будут. Очень сложно. Он замолк. А перед внутренним сознанием возникла схема и принцип работы сознаний, расположенных в разных частях тела. Просто невероятно. Но одно из сознаний могло даже запускать процесс регенерации тканей. Предположим, если носитель потерял руку, она могла отрасти всего за 2 часов. «Властитель, сейчас твои сознания активируются. Нужно потерпеть». «Я понял. А у других то же самое?» «Почти. Но там другой уровень задач. Чувственные и репродуктивные функции затронуты?» «Все человеческие функции остались. Чувственность и психология тоже остались прежними. Просто расширился диапазон оперативного восприятия». «Ладно, ради такого потерплю. А переселенцы, которые будут прибывать на планету, тоже будут проходить такую процедуру?» «Скажем так, похожую. согласно тому уровню, который они будут занимать, и тому направлению, которое будут реализовывать. Но предварительно нужно спрашивать у них, чем бы они хотели заниматься. Принято. Перед капсулой и перестройкой они будут проходить тестирование. Аналитик определит, сколько и каких специалистов нужно. Да, к такому состоянию нужно привыкнуть. Примите эту перестройку как дар, и вам сразу станет легче. На самом деле это и есть дар. Дар предтеч лично Урха, который задумал эту операцию бездну времени назад. Мне нужно выполнить наказ, стать достойным памяти предтеч и их доверия. Спустя некоторое время в виртуальном пространстве Олег стал чувствовать себя как дома. Разделение сознания не мешало. Он работал как на планете, так и с флотом, следя за координатами продвижения кораблей ТОБов, до выхода которых оставалось совсем немного времени. Сделав дела, пожелал вернуться в тело. Вернее, он в теле и был, но пока не привык контролировать сразу все, а также находиться в реальности. При всей теоретической простоте такого существования на практике получалось с трудом. До выхода ТОБов оставалось недолго. Это трудный момент в бою, тем более в первом настоящем бою с неизвестным противником. Боевая планета находилась на позиции в верхней полусфере и готовилась сделать залп по порталам боеголовками с антиматерией. Они должны схлопнуть порталы вместе с кораблями. Так предполагалось, так планировалось. Как будет на самом деле, покажет ближайшее будущее. Олег замер в виртуальных рубках своих кораблей, ожидая доклад ИИ о координатах выхода. Есть, координаты получены. Мгновенно произведя расчеты, приготовился к пуску боеголовок через 2 минуты. Валькирия тем временем также постоянно докладывала о подготовке к бою. Колонка с данными непрерывным потоком шла от систем. «Адмирал, через 4 минуты выход кораблей в обычное пространство. Я атакую через 2 минуты, чтобы к моменту открытия порталов ракеты смогли войти и схлопнуть их вместе с кораблями. Твои флоты находятся в 3-м эшелоне. Вперед не рвись. Сначала поработаем мы с Валькирией, и если ТОБам удастся прорываться, тогда постарайся продержаться хоть немного. Властитель, проведу бой в соответствии с тактическим планом. Не такие уж мы и слабые». Немного обиделся адмирал на необоснованное занижение боевых качеств его флота. Время. Корабли «Предтеч» и боевая планета расцвели бутонами пусков ракет, размеры которых сравнимы с боевым кораблем мезовторов. Олег выпустил 3 волны ракет с интервалом в 30 секунд. Если первая волна не поразит порталы, то вторая и третья ударят по кораблям ТОБов в тот самый момент, когда они начнут снимать поля сопряжения и будут очень уязвимы. Время вышло. Темноту космоса стали разрывать зарницы открытия порталов. Вначале образовалась яркая точка, которая быстро выросла до огромных размеров. «Какой же монстр там находится?» — подумалось Олегу. Портал открылся и замер. Оттуда стал выходить корабль. В это время ударили ракеты. Портал заколебался, его энергетика изменилась. Брызнув во все стороны ярчайшими молниями, портал схлопнулся вместе с кораблями ТОБов. Но это только один портал, а их открывались десятки. К счастью, удалось отстрелить большую их часть, но многим удалось выйти. Некоторые порталы обрубали повторные залпы флота Олега. Действительно, корабли ТОБов шли в кротовых норах караванами. Но даже понеся огромные потери, тем не менее не растерялись. Сняв поля сопряжения, стали планомерно отстреливать приближающиеся боеголовки и наносить ответные удары. По размерам корабли ТОБов примерно такие же, как и у предтеч. А вот боевую мощь предстояло выяснить. В первые минуты боя корабли получили множественные попадания, но часть благополучно пережила самый опасный момент выхода из портала, не обращая внимания на потери, двинулась в атаку, наступала кульминация. Подбитые корабли тоже не выходили из боя, а продолжали вести огонь из всех видов оружия. Бой только начинался, и несмотря на значительные потери, ТОБы атаковали напористо и плотно. Валькирия отстреливала вал боеголовок по кораблям противника, но многочисленные попадания не останавливали атаку. Остался последний способ остановить атакующих. И Олег пошел на него, поведя флот навстречу ТОБам в лобовую атаку. Расстояние сокращалось, огонь усиливался. Корабли получали пробоины, но неуклонно шли вперед, сближаясь с остатками флотов врага. Многие звездолеты теряли ход и сближались по инерции. Бой уже шел на сверхмалой дистанции, и сближение продолжалось. Если на звездолетах есть живые особи, то они должны отвернуть, иначе таран и неминуемая смерть. Но сближение продолжалось, произошли первые столкновения. Нужно отдать должное ТОБам, Ни один корабль не отвернул. Огромные звездолеты сталкивались, разрушались, покрывая пространство обломками. Но у Олега кораблей осталось больше, и этот факт сыграл решающую роль. Последний таран завершился взрывом кораблей и взаимным уничтожением. То бы проиграли. Не осталось ни одного корабля, способного двигаться. Подбитые продолжали активно сопротивляться. Битву выиграли только благодаря тактике ведения боя и численности. Половину автоматического флота «Предтеч» как корова языком слизнула. И несмотря на это, победа над тобами очевидна. Осталось выяснить, кто сражался на кораблях, тобы или ИИ. Чтобы выяснить этот немаловажный вопрос, нужно захватить корабль. Адмирал, я сделал свое дело. Поздравляю, властитель, ты выиграл бой титанов. Ты видел, они бились до конца и шли на таран без раздумий. Такое чувство, что это автоматические корабли. Вполне возможно. Чтобы выяснить, нужно захватить звездолет. Готовь абордажную команду и десантников. Приказ понял. Для верности попробую взять на абордаж пару подбитых кораблей. Не торопись. Сейчас к ним не подойти. Видишь, какой плотный огонь они ведут. Как будто выиграли, а не проиграли битву. Я поражу их боевые центры, и тогда стартуй. Не торопясь, захватил цели своими установками и сделал несколько залпов, поразив часть огневых точек. Но тобы продолжали огрызаться. Вперед, адмирал. Я свяжу их боем и дам возможность абордажным командам высадиться на обшивку. Три десантных корабля вынырнули из-за громадин звездолетов «Предтеч» и направились к истекающим декомпрессией и взрывами внутренностей кораблям. Чтобы не обратили особого внимания на малоразмерные цели, которые при любом раскладе вреда им принести не могли. Воспользовавшись этим обстоятельством, корабли подошли к звездолету и выпустили абордажные модули. Те закрепились в нескольких местах на обшивке, и из них показались десантники, которые выглядели как мошки на огромном столе. Задействовали специальные установки, пытаясь вскрыть обшивку корабля. Увы, ничего не получилось. Броня оказалась слишком толстой. Нужен другой способ проникновения на борт вражеского корабля. Денис Бодров, будучи командиром десанта, нашел такой способ, решив проникнуть через пробоину, но прежде приказал запустить туда автоматические разведчики. Те нырнули в пробоину и начали обследовать корабль. В зоне вторжения никого не наблюдалось. Десантники проникли на борт корабля и рассредоточились, приготовившись к бою. Десант попал на боевую палубу, где сейчас работали специальные системы подачи снарядов к орудиям и пусковым установкам, настолько огромным, что становилось страшно. Десант чувствовал себя неуютно на корабле великанов. С другой стороны, свои небольшие размеры можно использовать как преимущество. Никто на них внимания не обратит. Стали быстро продвигаться вперед, постоянно осматриваясь. На корабле разруха и ни одного живого тоба. Хотя нет, ошибочка. Есть модули. Отыскали вход в рубку. Там за терминалом истекал зеленой кровью огромный топ. Бодров тут же доложил адмиралу, а тот, естественно, Рогову. Олег был уже в курсе, так как наблюдал за десантом. «Молодец твой, Бодров. Хорошо сработал. Что делать дальше?» «Приказываю абордажной команде покинуть корабль. Дальше я сам разберусь». Бодров с удовольствием выполнил приказ. Находиться на корабле великанов – удовольствие не из приятных. Чувствуешь себя маленьким и ни на что не способным. Как только десант покинул борт корабля, Олег направил к нему эвакуационный катер с роботами. Катер причалил к пробоине, и роботы высадились на корабль. А дальше дело техники. Устройство корабля имелось в базах данных. Роботы проникли в сильно поврежденную рубку и поместили раненого тоба в специальную капсулу. Активировали входной люк и переместив капсулу на катер, после чего вернулись на корабль-носитель. Олег был очень довольный боем, даже несмотря на потери. Поинтересовался у Ассоль, насколько серьезно ранен топ. «Серьезно, раз сопротивление не оказал. Раньше мы их никогда не лечили, у них несколько другое строение, но я попробую». «Попробуй. Это нам очень нужно, но будь осторожна, они сильны». «Мне это известно, я помещу капсулу в силовое поле». «Как только придет в себя, сообщи». Осталось решить, нужен ему корабль тобов или нет. По большому счету нет, модули разведки и ничего такого, что могло бы заинтересовать Олега, не нашли.